Псалом 141. Песнь искусная. Молитва Давида, когда он был в пещере. «Громко к Господу я взываю, громко к Господу я молюсь. Я излил перед Ним мою мольбу, поведал Ему о горе моем. Ослабел, изнемог мой дух, но Ты знаешь мой путь. На дороге, которой я шел, на меня расставлены сети. Смотрю направо и вижу, никому нет дела до меня. Нет для меня приюта, моя жизнь никому не нужна. Я воззвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты один прибежище мне, Ты мой удел на земле живых. Я в беде, услышь мой крик, от гонителей спаси, ведь они сильнее меня. Из темницы меня выведи, и прославлю я имя Твое. Когда Ты явишь мне милость Твою, возликуют обо мне праведники».